Том 18. Пролог. Обсуждение эффективного кулинарного усиления. Я принес еще еды. Уф. Увидев перед собой полный стол приготовленной мной еды, Ларк зажал ладонью рот, будто его начало тошнить. Ну и что это за реакция? Он думает, я его отравить пытаюсь. А-а-а, протянула Рафтелия. На Афуме сама, мне кажется, что начинать утро с такой тяжелой еды, это все-таки слишком. Ты чего? Без еды вы не станете сильными. Буквально. Мы завтракали в столовой замка Ларка в мире Кидзуны. Почти все выглядели кислыми и больными, но были и исключения. Берите пример Сфира, сейны сестер касаток. Еда-а, еда-а, очень вкусно. Какой чудесный утренний пир, на Афумитян. Еще бы выпить чего покрепче. Хочу вчерашнюю закуску. Хотелось бы, чтобы кто-то поучился правильному отношению к горам еды у демонов чревоугодия за этим столом. Ты нас и так накануне перекормил. Неужели ты думаешь, что мы можем съесть еще что-нибудь? Возмутилась Грасс, которая тоже выглядела неважно. По-моему, это не с нами не все в порядке, а с теми, кто продолжает есть после вчерашнего. Рафу, аппетита не было даже у рафтян. ГМ, вот так задача. Причем ее придется решить, если мы хотим стать сильнее. Что же, тогда мое утреннее выступление будет с эффектом улучшения пищеварения и аппетита, сказал Ицуки, вставая со стула, и начал наигрывать мелодию на музыкальном инструменте. Уа-а-а, Ицуки сама, умоляю вас, не надо. Лисия, если в тебе не пробудится аппетит к силе, ты не выживешь в будущих битвах. На Афуме сама, мы вас прекрасно понимаем, но дайте нам хоть немного отдохнуть, взмолилась Рафтелия. Почему у меня такое ощущение, что я пытаю своих союзников? ГМ, ладно, как хотите, отдыхайте, а я пойду еще еды наготовлю. Я раньше и подумать не могла, сказала Грасс, почему-то сглатывая, что убийство едой, это не только отравление. Хватит портить мою репутацию. Не выдержав, огрызнулся я. Я приготовил эту гору еды не просто так. У моих причин очень длинная предыстория, но попробую вкратце пересказать. После победы над тактом раненый Снобард попросил нас помочь миру Кидзуны. По его словам, здесь погибли все священные герои, кроме самой Кидзуны, и положение было совершенно отчаянным. Помимо этого, Рафтелия во время войны с тактом тоже сбежала в мир Кидзуны с помощью клановой катаны, так что я отправился сюда в том числе ради того, чтобы спасти ее. С собой взял Ицуки и множество спутников. Наше появление в конце концов привело к битве против героя музыкального инструмента Миэдзи, еще одного члена авангарда Волн. Ему помогали Сука, бывший спутник Ицуки доспех и одна из врагов Сейн из ее погибшего мира. Что самое скверное, захватив священное оружие мира Кидзуны, они получили какую-то таинственную силу, которая позволила им заблокировать наше священное оружие, мой щит и лук Ицуки. Но когда дела стали совсем плохи, клановое зеркало превратило меня в героя зеркала. Сила этого оружия помогла мне победить Миэдзи и спасти Кидзуну. В свою очередь, Ицуки стал избранным героем музыкального инструмента, как только это оружие обрело свободу от Миэдзи. Однако мы упустили Суку, доспеха и врага Сейн, которым оказалась ее собственная старшая сестра. Кроме того, во вражеских руках по-прежнему остаются три священных оружия этого мира. Поэтому я уже готовлюсь к новой битве и в рамках подготовки вовсю использую полученную от кланового зеркала способность поднимать союзникам особый кулинарный уровень. Он растет, когда они едят приготовленную мной еду. Разумеется, все они прекрасно об этом знают. Кстати, кулинарный опыт идет за любую еду, но за все, что готовлю я, его набирается гораздо больше. Помимо этого бонуса, моя еда обладает и другими эффектами. Поев ее, можно, например, навсегда получить плюс к максимальному запасу маны. Вот почему я кормлю своих союзников до отвала. Давайте лучше перейдем к повестке дня. Грасс приняла серьезный вид, приосанилась и обратилась к остальным. Я слышал, сегодня-завтра врачи должны вылечить Кидзуну от окаменения, так что речь наверняка будет именно об этом. К тому, как нам есть эффективную еду паренька на Афуме, не объедаясь, решил, видимо, пошутить Ларк. Ты совсем дурак или как? Отозвался я. Человек, которого нам пришлось спасать от авангарда волны, суки и врага Сейн, будет еще жаловаться на то, что я пытаюсь сделать его сильнее. Как можно не понимать, что сейчас важнее всего? Именно, если это продолжится, мы заработаем либо разрыв желудков, либо ожирение. Это слишком высокая цена за силу. Вдруг поддержала его Грасс, и все остальные тоже кивнули. Вы что, прикалываетесь, на Афуме сама, вы пренебрегаете этой проблемой, но мы относимся к ней со всей серьезностью, даже Рафтелия почему-то не хотела поднять слова Грасс на смех, поэтому я уже предложил исполнить мелодию, которая улучшит ваше пищеварение, герой музыкального инструмента из отряда паренька, ты уже достал, помолчи, мы сейчас немного о другом говорим, Ларк резко прервал Ицуки. Неужели это для них настолько больная тема? Я считал друзей Кидзуны как-то более расслабленными, что ли? Или это Кидзуна на них благотворно влияла? Лучше бы они жадно хватались за возможность стать сильнее, какой бы она ни была. В рецептах, которые предоставляются оружием, указаны конкретные значения очков опыта, продолжила Грасс. Поэтому я предлагаю найти среди них оптимальную еду, которую будет готовить на Афуме. Это должно быть нечто с оптимальным отношением опыта к калорийности. Чем больше опыта на калорию, тем реже ингредиенты. И кстати, для тебя как спирита очки опыта это же энергия, уточнил я, помня, что у Грасс излишки энергии просто вытекают наружу. На Афуме усиление через еду работает и на спиритов в том числе. Система кулинарного опыта существует отдельно от обычного опыта. О, правда, что ли? В таком случае... Для Грасс эта система особенно полезна. Я полностью одобряю предложение леди Грасс, заявил Ларк. Господин Сама, добавки. Сейчас, я тут же дал еще еды тем, кто не жаловался на количество. Может, вам лучше приготовить что-то с бонусом на объем желудка? На Афуме Сама, не надо делать нам таких одолжений. Если хотите, кормите Фира, Сейн, Садину и Силдину до конца нашего обсуждения, а нас не трогайте. ХМ может, и так, но ведь они обсуждают мою еду. Впрочем, я решил молча наблюдать за разговором желающих стать сильнее благодаря моему мастерству. Как ни странно, несмотря на всю абсурдность темы, они обсуждают ее с серьезными лицами. Конечно, если следовать всем законам жанра, наверняка есть способ повысить эффективность усиления через тщательный выбор продуктов и сложные, затратные по времени методы приготовления пищи. Если кому-то не хочется набирать силу через количество пищи, можно вложиться в качество. Но как же мне этого не хочется? Вот бы они просто ели побольше, как Фира. Господин Сама, знаете, мне становится все лучше и лучше. Ну, еще бы, не придумав ничего другого, я пересел поближе к Фире и остальным обжорам. Как же приятно смотреть, как они поедают мою еду. Видишь это? И сразу кажутся оправданными все усилия, которые я потратил на ее приготовление. Жаль, что не каждый может так есть. Я должен кормить своих товарищей как можно лучше, чтобы сделать их сильнее. Но как? Мне тоже нужно искать решение. В следующий раз я ей не проиграю. И для этого Сейн настолько расстроилась из-за своего поражения сестре, что теперь ест не переставая. Еда, которая дает прибавки к характеристикам, это, наверное, самый простой и приятный способ стать сильнее и отомстить всем обидчикам. Но нужно помнить, что одни только характеристики, это еще не сила. Боюсь, если за числами не стоит мастерства, в бою они никак не помогут. Пожалуй, нужно иногда отвлекаться от еды ради тщательных тренировок. Я не думал, что и касатки будут так хорошо питаться. Не так хорошо, как Фира, конечно, но они тоже едят с приличной скоростью. Впрочем, среди жителей моей деревни вообще много обжор. Касатки в этом плане от остальных точно не отстают. Ао, на Афумитян, тебе не нравится, когда девушка много ест? Это правда? Да нет, если честно, мне это безразлично. С одной стороны, хороший аппетит – признак здоровья, а с другой, переедание тоже вредно. Кстати, это и есть причина, по которой в другой части стола происходит совещание. Кстати, на Афумитян, у меня благодаря твоей еде и волосы блестят, и кожа упругой становится. Я и сам заметил, что ссадина выглядит лучше, чем обычно. Что тут странного, ты в зверочеловеческой форме и без этого блестящая и гладкая. Она же водоплавающая, и вообще касатка. А у меня грудь растет, заметила Силдина, и я тут же ощутил на себе чьи-то взгляды. Обернулся и увидел, что Грасс и Рафтелия смотрят на меня. С чего бы? Неужели у них... Словно у героини с какой-нибудь романтической комедии, есть своего рода иерархия по размеру груди, хотя, не, что-то у меня фантазия разыгралась. На Афумитян, а какое у тебя мнение относительно женской груди? Вдруг спросила Садина. Скажи по секрету, а, как тебе мои сиськи? Вдруг Садина выпятила грудь, словно приглашая потрогать. Я благодаря отлистал к такому терпимее, но это не значит, что мне теперь нравится обсуждать такие темы. Ничего особенного. Лучше бы ты работала над количеством полезного мяса в своем теле, чем так носилась со своей грудью. И вообще, грудь – это стопроцентная вкусовщина. Глупо сравнивать, у кого лучше. Ладно бы огромная грудь как-то помогала в битве, но я о таком никогда не слышал. Мнение мужиков меня не волнует, я ценю только практичность. Эх, леди Рафтелия, вот уж кто, а ты точно можешь на этот счет не волноваться, отозвался Ларк. Да я не об этом и вообще, давайте сменим тему. У Кидзуны как раз очень сильные убеждения по поводу груди. Не терпится ей пересказать этот разговор, добавила Грасс. Кажется, их разговор ушел в какую-то непонятную сторону. Где обсуждение еды? Кажется, участники обсуждения всерьез опасаются ожирения и прочих последствий переедания. Сейн, касатки, вас эти вопросы не волнуют? То, что фир они не волнуют, понятно без слов. И вообще, что филариалы, что хаммингферри остаются вполне симпатичными, даже толстее. Можно вспомнить одну игру, где есть птица, похожая на страуса, и ее жирная версия. Фира как филариалы без этого выглядит жирной. И если она просто станет такой же тяжелой, как кажется, то это не страшно. А, господин Сама, вы опять думаете обо мне гадости. Ну раз так, Фира, то и ты скажи, волнует ли тебя, что ты можешь растолстеть? Насколько показывают осмотры Фира в форме монстра, она мясистая, но не жирная. И это при том, что она даже в деревне жрет больше всех. Видимо, это компенсируется тем, что она много бегает. Я не знаю, признала Фира. «Я тоже не знаю, потому что никогда не толстела», – вставила Садина. «И я, угу, кажется, у этой четверки никогда не бывает проблем с лишним весом. Не знаю, как это получается у Сейн, но касатки живут под водой, где при движении постоянно борются с сопротивлением жидкости. Видимо, поэтому они такие мускулистые и сжигают столько калорий. Некоторые девушки наверняка бы сгорели от зависти, узнав об этом. Впрочем, с другой стороны, в зверочеловеческой форме касатки всегда кажутся толстыми. Наверное, вы к старости как пузыри раздуетесь. Я как-то слышал, что иностранцы в подобных разговорах всегда страшно боятся заплыть жиром. Хаэм, Садина почему-то подмигнула Рафтели. К чему это? Наофумитян, тебе не понравится, если твоя девушка растолстеет? Даже Рафтелия, Хаэм, сложно представить. Вру, это как раз представить легко. Я как-то видел портрет матери Рафтели, и она как раз была довольно полной женщиной. Сейчас у Рафтели отцовское телосложение, но с годами она может стать похожей на свою мать. Но лучше так, чем кожа до кости. Мне вспомнились однокурсницы, которым казалось, что чем меньше они весят, тем лучше. Прошу прощения у всех, кому такое нравится, но это не мое. Но вообще, я в последнее время начал замечать за собой всеядность в плане внешности. Правда, если говорить о том, кто мне нравится, то Сфира, Милти и прочими лолями я встречаться не собираюсь, хоть и считаю их милыми. Пока я жил в Японии, считал себя большим поклонником двумерных лоли, но настоящие лоли меня не привлекают. Даже Этла мне хоть и нравилась, но как женщина не возбуждала. Маленькая Рафтелия, разве что самую малость. Лоли с развитыми телами я тоже любить не собираюсь, за исключением Рафтелии и Этлы. Блин, о чем я только думаю. На чем я остановился? Например, мне кажется, что Рафтян симпатичнее, когда пухлая. Рафу, я увидел, как Рафтелия разочарованно выдохнула. Наофумитян, все-таки до понимания девичьей души тебе еще очень далеко, сказала Садина. Угу, надо быть разборчивее во внешности, добавила Силдина. Тьфу, что за мерзкий ответ. И ведь Сейн тоже кивнула, поддерживая их. Если честно, женская душа, такие потемки, что я там и не хочу разбираться. Эй, вы там, если так боитесь растолстеть, я могу перейти на диетические продукты. Слава параллельным мирам, здесь можно найти даже продукты, от которых вес волшебным образом уменьшается. Разумеется, они довольно редкие и ценные. Также в рецептах я видел еду с прибавками к метаболизму. Кто бы ни занимался разработкой этих систем, он явно заранее предвидел наши трудности. И что, мы в итоге на этом и остановимся? Удивился Ларк. Я не дам вам сбежать от моей еды просто потому, что вы боитесь потолстеть. Участники разговора дружно поникли. В конце концов мы договорились о том, что я буду кормить их не всем подряд, а только самой эффективной пищей. Так или иначе, они должны есть как можно больше, чтобы стать сильнее. Огромный плюс этого метода усиления в том, что он влияет на всех моих спутников, не только на героев. Готовя банкеты для своих, я уверенно поднимаю и лучших, и отстающих. Кроме того, этот метод – возможность для меня пустить в дело давнее исследование. Не зря же я когда-то экспериментировал с тем, что добавлял в еду лекарственные травы. Наконец, можно попробовать готовить и такие вещи, которых нет в рецептах оружия. Том 18. Глава 1. Апатия. Вскоре наш завтрак закончился, и мы приступили к рутинной работе. Некоторые, кстати, вовсе не завтракали вместе с нами, потому что были слишком заняты тренировкой или важной работой. Например, Эснабартитерис. Что касается меня, то я в компании Грассы Рафтали пошел в больницу к Кидзуне. Там как раз должны были завершить ее лечение от паралича, это вторая стадия лечения от окаменения. Мы направились прямиком в комнату магических процедур, обклеенную ярлыками вместо обоев, ну прямо комната страха из японского хоррора. Внутри мы нашли Кидзуну, которая неподвижно спала, держа перед собой удочку как на рыбалке. Интересно, как так получилось, что она окаменела именно в этой позе? Пока я думал, раздался голос доктора. Его специальность тут называется либо терапевт-колдун, либо терапевт-лекарь. Паралич вот-вот спадет. Мы молча смотрели, как вокруг Кидзуны начинают светиться ярлыки. Их свет обволок Кидзуну, затем рассеялся, и Кидзуна действительно ожила. «Кидзуна!» – взволнованно воскликнула Грасс, подбегая к ней. Вдруг Кидзуна покрылась странной фиолетовой аурой. Я сразу понял, что это, в конце концов, я ведь тоже пользовался проклятой серией. Грасс тоже осознала, что означает эта аура, приняла суровый вид и приготовила веер к бою. А как я устала! Кидзуна завалилась на бок, не выпуская удочки из рук. «Кидзуна!» Кидзуна посмотрела на нас, едва приоткрыв глаза. «Мне кажется, или она как-то медленно реагирует. Ты в порядке?» — спросила Грасс. «Ага, где я?» «В больнице возле вашей базы», — ответил я. «А, и что, ты даже не удивишься, что я здесь? Что-то эта Кидзуна совсем не похожа на ту, которую я знаю. Какая-то она вялая, будто ее все достало. На Афуми сама, она похожа на вас, когда вы не в духе. Я что, правда так веду себя?» «Да, конечно, у вас не бывает настолько ярко выраженной лени, но, бывает, конечно, такое, что видишь свои поступки со стороны и берешься за ум, но мне так себя вести можно, я это заслужил». «Кидзуна, немедленно соберись с мыслями. Мы так старались, чтобы спасти тебя», — воскликнула Грасс, толкая и тряся Кидзуну. «Ну-у-у», — протянула Кидзуна в ответ, всячески делая вид, что собирается лежать дальше. «Это ее проклятие, что ли? Кидзуна не может атаковать людей, но у нее, как и у меня, есть секретные виды оружия, способные обходить это ограничение. Однако Грасс говорила мне, что расплата за эту уловку – слабость. Нет, когда она использует проклятую серию, то просто теряет уровень. Я не могу представить, что могло сделать ее настолько ленивой», — ответила Грасс. «Хм. Затем мы решили посмотреть, что за оружие выбрано у Кидзуны. Какая-то мрачная, зловещая удочка с катушкой в виде медведя. Также на ней есть какое-то странное черное украшение. Однако самое интересное, Кидзуна пристегнута к удочке наручниками». «Кидзуна, очнись!» Грасс отвесила Кидзуна пощечину. Вдруг из Кидзуны вылетели клубы дыма. Грасс упала на пол, все еще держась за Кидзуну. Дым тем временем наполнял комнату. «Stardust Mirror. Я использовал аналог щита метеора, который нашелся в зеркале, и создал барьер, защитивший нас от дыма. Грасс оказалась внутри него, но Кидзуну, не состоявшую в моей группе, вытолкнула наружу. «Грасс, ты в порядке?» Я помог Грасс сесть, а Рафталия попыталась привести ее в чувство пощечинами. Грасс покачала головой, приходя в сознание. «Ты не ранена?» «Нет». «Что случилось?» Из Кидзуны повалил странный дым. «Ты была ближе всего к ней и сразу потеряла сознание. Откуда в моем теле эта ужасная усталость?» Грасс выглядела неважно. «Прости, Кидзуна», — бросил я. «Подожди здесь, нам надо поговорить с Грасс». Кидзуна валялась, не в силах даже толком ответить. Мы решили выйти из комнаты, потому что она по-прежнему была полна дыма. Я тут же позвал терапевта-колдуна и попросил его осмотреть Грасс. Его диагноз: на нее наложили легкое проклятие. Он сказал, что исправит это здесь и сейчас, так что ничего страшного. Когда он закончил, прошло уже достаточно времени, чтобы Грасс пришла в себя и могла самостоятельно стоять. «Что же произошло с Кидзуной?» — спросила она. «Я правильно понимаю, что она сознательно атаковала свою подругу, уточнила Рафтелия. Не судя по ее состоянию, тут что-то другое, возразил я. По крайней мере, я не заметил, чтобы она делала что-либо сознательно. Скорее, это проделки ее оружия, Кидзуна, крикнул я ей через стеклянное окно. Ну-ка поменяй свое оружие, оно нам мешает. А, зачем? Переспросила Кидзуна, даже не удосужившись лечь ко мне лицом. Через несколько секунд она снова расслабилась, словно утратив весь интерес. Кидзуна, немедленно избавься от своей лени и поменяй оружие. Попробовала Грасс. У, как вы меня достали. Кидзуна даже не собирается вставать. Комнату по-прежнему наполнял черный дым. Хорошо хоть, что он не может просочиться наружу, подумал я, но тут ощутил сквозь стену какую-то странную вибрацию. Я практически уверен, что состояние Кидзуны – вина этого оружия, заявил я. Полностью согласна, поддержала меня Грасс. Ты говоришь, что ее захватил в плен авангард волны и враги Сейн. Возможно, они прицепили к ней какой-нибудь неприятный подарок, чтобы нам после ее спасения жизнь медом не казалась. Как мне рассказывали, наши враги заражали священное оружие чем-то странным, что давало им власть над героями. Теперь среди священных героев осталась одна только Кидзуна. Врагам невыгодно убивать ее, но на свободе она им может помешать. Поэтому я не удивлюсь, если они как-то испортили Кидзуну, чтобы она не смогла быстро вернуться в строй. И ведь что обидно, мы не могли сломать это украшение, пока она была в каменной форме. Да, оно не ломалось, вспомнила Грасс. Мы пытались как могли. Как думаете, что это за проклятие? Спросила Рафтелия. Мы дружно посмотрели на Кидзуну. Противно смотреть, как из нее валит клубы порчи. Терапевты-колдуны уже опечатали комнату очищающими ярлыками. Если предположить, что это один из смертных грехов, я мысленно перебрал все, что знаю о проклятиях. Лично мне достался гнев. Не знаю, что со мной случилось бы, отдайся я ему полностью, но хорошо помню, как мне хотелось все крушить и всех убивать. Рену, героя меча, достались алчности чревоугодия. У Ицуки, героя лука, был самый странный случай. Скорее всего, его проклятие начиналось как гордыня, но подстроилось под его личность и превратилось в лицемерное чувство собственной непогрешимости. Наконец, Матаису, герой копья, получил прелюбодеяние и зависть. Судя по тому, как Кидзуна лежит так, будто ее все достало. Видимо, ее проклятие, апатия, да, у нас своя система, с прелюбодеянием и апатией, вот, она определенно подавлена и даже заражает своей ленью все вокруг. Думаю, я правильно предположил. Как бы там ни было, мы должны сменить ей оружие. Кидзуна, крикнула Грасс, немедленно поменяй оружие, оно сбивает тебя с толку. Ладно, о, неужели она пытается бороться? Кидзуна поднесла свободную руку к удочке и попыталась поменять ее на что-то еще, но ничего не произошло, и Кидзуна сразу сдалась. Не меняется, достали. Ох, черт, я случайно встретился с ней взглядами. Как же это жутко, когда у человека глаза как у мертвой рыбы. Я, конечно, понимаю, что она рыбу любит, но это перебор. Наткнулся бы на нее ночью, перепугался бы до чертиков. Похоже, она не может поменять оружие, к тому же ей на все плевать. Неужели всего, что мы сделали, недостаточно, чтобы спасти ее? Видимо, да. Скажи спасибо врагам, что оставили нам такой подарок. Как они вообще умудрились перевести священное оружие в проклятый режим? Скорее всего, как-то застали Кидзуну врасплох, об этом говорит рыбацкая поза, в которой она окаменела. Черт, надо было сначала снять проклятие, а потом уже лечить Кидзуну. Как же нам теперь ее спасти? У вас, случайно, нет волшебных горячих источников или святой воды, которая разрушает проклятые украшения? Спросил я. Я уже попробовал уничтожить украшение через вливание маны, но меня лишь отбросило. Это украшение намного крепче тех, которые враги вешали на клановое оружие. Ао, как же лень. Кидзуна взяла пирожок, который мы ей оставили, и начала есть, не вставая с койки. Жаль, что она даже к еде так пренебрежительно относится, но хотя бы ест. Давайте расскажем остальным, предложила Рафтелия. Ага. Вскоре мы собрали в больнице всех наших друзей. Тьфу. Вот это нам задачку подбросили, выругался Ларк. Терес, ты ничего не можешь сделать, могу попробовать. Терес подошла и зачитала заклинание. Украшение ими дало Терес огромную силу. Ларк рассказывал мне, что в бою ее теперь не остановить, так что если здесь замешана только магия, Тотирис наверняка сможет ее победить. Нет, я не могу помочь. Священное оружие и украшение постепенно сливаются воедино. Это приводит к тому, что оружие насильно удерживается в проклятом состоянии. Но если леди Кидзуна станет достаточно сильной, она ведь сможет победить украшение, уточнил Ларк. Вряд ли все так просто. Украшение питается силой как оружия, так и Кидзуны. Вместе с ее силой будет расти и сила украшения. Ао, вот это плохо. Но мы, конечно, не бросим Кидзуну в беде. Сука, враги Сейн и так далее могут напасть на нас в любое время. И нам нужно как можно скорее вернуть Кидзуну в строй, чтобы рассчитывать на ее помощь. Уа-а-а. Возможно, мне стоит сыграть очищающую мелодию, мне петь, Ицуки и Фира предложили свой метод избавления от проклятия. В нашем мире очищающие песни тоже используют, но для лечения земли. Возможно, вы избавите от проклятия пространство вокруг Кидзуны и защитите от него нас, но даже это будет нелегко, ответила Грасс. А что касается самого проклятия внутри Кидзуны, то вы самое большее сможете замедлить его развитие. Да уж это проклятие не только Кидзуну, но и нас задолбает. Следующим поднял руку Эснабард. Библиотека Лабиринт, моя родина, хранит практически всю литературу этого мира. Возможно, где-то в ней есть решение этой проблемы. Эснабард раньше был героем клановой лодки, но в результате битвы с Миэдзи превратился в обладателя клановой книги. Он относится к расе библиокроликов, так что книга ему даже больше к лицу, чем лодка. По легендам, в библиотеке Лабиринте иногда находит решение даже для будто бы неразрешимых задач. Что-то я сомневаюсь, что это поможет, но лучше так, чем сидеть без дела. В таком случае давайте я останусь здесь и буду тормозить развитие проклятия с помощью очищающих мелодий, а тем временем Наофуми-сан и остальные попытаются найти способ спасти Кидзуну-сан. Похоже, придется согласиться с планом Ицуки. Ицуки сама, не волнуйся, Лисия-сан. Мы все должны делать то, что нам под силу. Тем более, Ицуки может тут последить за Кидзуной и защитить еще, пока нас нет. Не хватало еще, чтобы враги в лучших традициях жанра напали, как только мы уйдем. Будет обидно не столько за потерю основной базы, сколько за очередное похищение Кидзуны. Ицуки понадобится помощь Фира, так что пусть сторожат ее вдвоем. А, да, вспомнил Ларк. Библиотека Лабиринт находится далеко ото всех песочных часов. Мы даже с линией возврата туда не сразу доберемся. Лучше оставить еще людей для защиты замка. Кстати, а как она выглядит, эта библиотека Лабиринт? Я в ней уже был, но мало что видел. Наофуми-сан, вы ведь с Кидзуной-сан были в бесконечном лабиринте? Спросил Эснабард. Ну да, библиотека Лабиринт похожа, но она еще больше. Это действительно огромный лабиринт. Говорят, что это то место, где рано или поздно оказываются все книги и знания мира. Это не совсем ответ на мой вопрос, но есть что-то очень привлекательное в описании Эснабарда. Наверное, дело в том, что я геймер и вижу параллели между этим описанием и хрониками Акаши мифологическое место, где должны храниться все знания мира. Очень популярный элемент современного японского фэнтези. Это родина всех библиокроликов. Когда мы находимся там, то инстинктивно чувствуем, где находится та или иная книга. Очень удобная способность. Казалось бы, главная сложность в том, что мы больше не можем использовать клановую лодку для перемещения, но неужели они уже забыли про меня? Скорее всего, навык зеркала портала решит наши вопросы с перемещением. Если я правильно помню, оно позволяет перемещаться в любое уже посещенное место, а лично я в библиотеке Лабиринте уже был. Одна из особенностей кланового зеркала – способность перемещаться между зеркалами. По этой же причине у этого оружия множество навыков для телепортации. Зеркало совмещает в себе способности клановой лодки, портал шилда, линии и манускрипта возврата, так что это отличное оружие для перемещения по миру. Правда, несмотря на свое заявление, я пробыл в библиотеке Лабиринте недолго и плохо помню, как она устроена, но я думаю, это нам не помешает. В общем, не беспокойтесь, дорога будет недолгой. Просто давайте решим, кто пойдет. В лабиринте встречаются опасные монстры, так что необходимо собрать достаточно сильный отряд. Я пойду, Сейн первая подняла руку. Поскольку это специфичная ПОЦ, госпожа Сейн пытается сказать, что у нее есть навыки, которые идеально подходят для прохождения многоуровневых лабиринтов. Какой-то перевод кривой. Многоуровневые лабиринты, специфичное подземелье, это очень разные вещи. Что же ты молчала в лабиринте под городом? где мы искали музыкальный инструмент, то подземелье госпожа Сейн говорит, что то место не было похоже на те, в которых ее навыки приносят пользу. Как она это определяет? Я тоже научусь с опытом так различать подземелья между собой, то подземелье и библиотека лабиринт действительно похожи, но в них действуют разные правила. А что до глубины, мне кажется, что у библиотеки она больше, прокомментировал Снобард. Что такое разница в правилах, я уже несколько раз на себе ощущал. Например, в бесконечном лабиринте не работала никакая телепортация. И что это за навыки такие? Спросил я. Сейн превратила свое оружие в клубок. В подземельях очень полезен навык нить Риад. Этот навык создает карту подземелья, которая автоматически заполняется по ходу его прохождения, пояснил Фамильяр. Также госпожа может мгновенно переместить всю группу ко входу в подземелье, даже если лабиринт запрещает телепортацию. Ао, это и правда полезные навыки. Второе, это прямо традиционный для всех РПГ быстрый выход из подземелья. Кстати, не слишком опасно телепортировать много людей, у Сейн с этим какие-то проблемы были. Я помню, как Сейн говорила об опасности, когда использовала навык группового перемещения к игле. Ничего, даже при групповом бегстве из подземелья нагрузка на госпожу будет как при перемещении одного человека, ответил Фамильяр. Невероятно, какие удивительная сила встречается у кланового оружия иных миров, восхитился Эснобард. Он много времени провел в библиотеке, и ему наверняка с трудом верилось, что существует сила, способная нарушать казавшиеся незыблемыми правила. Нить Ариадны, значит, знаменитая вещь, помогла Тесею найти выход из лабиринта после победы над Минотавром. То есть, если бы Сейн забросили в бесконечный лабиринт, она бы оттуда в два счета выбралась. Угу, как удобно. Будь с нами тогда, Сейн, не пришлось бы прибегать к помощи биорастения. Тогда Сейн железно идет со мной. Еще Рафталия и Снобард, это понятно. Грасс, что скажешь? Будешь присматривать за Кидзуна или как? Грасс на секунду скосила взгляд на дверь палаты Кидзуны, затем снова посмотрела на меня. Нет, я считаю, что сейчас все силы должны быть брошены на поиски лекарства для Кидзуны. Пен. Крис подошел к Ицуке и всем своим видом показал, что останется сражаться с проклятием. Будучи Сикигами, он наверняка хорошо защищен от заражения. Значит, Грасс оставит его здесь, а сама отправится с нами на поиски. Ладно, кто еще? Я ожидал, что касатки захотят присоединиться, и действительно, обе подняли руки. Да-да, мы идем с тобой. Угу. Ну, этих двоих можно взять, хуже не будет. Ларк, ты как? Хотел бы пойти с вами, да только у наших соседей на носу волна. Я буду участвовать в заседании их штаба по этому поводу. Хм, из-за нехватки священных героев волны происходят чаще. Во многих странах любят Кидзуну, поэтому всячески помогают нам, однако при этом всерьез относятся к опасности волн. Ничего удивительного, что Ларк хочет помочь им. Ты не думаешь, что это может быть ловушкой? Если честно, как раз этого я боюсь больше всего, но не могу же я постоянно полагаться на тебя. Не спорю, с украшениями великого мастера мне по силам справиться с любой опасностью. Пожалуй, на Терес лучше не реагировать. Сейн воткнула небольшую иголку в одежду Ларка. Видимо, собирается следить за его действиями. Если связь будут глушить, госпожа Сейн говорит, что немедленно доложит Иватанисану, если что-то нарушит канал связи. Это ты хорошо придумала. Но еще лучше, если заседание будет в месте, в котором я уже был. Ага, мы собираемся в стране, которой управлял Кё. А, там, я помню, что когда там был, нас на обратном пути встретил Эснобард. Туда можно и линией возврата попасть. Ладно, все за дело. Ага, ответил Ларк на удивление бодрым голосом. Таким образом, я направился в библиотеку лабиринт в компании Рафтали, Рафтян, Грасс, Сейн, Садины и Силдины. Том 18. Глава 2. Поиски в библиотеке. У входа в библиотеку лабиринт вспыхнуло зеркало, и оттуда выпрыгнули мы. Вот и пришли. Значит, вы уже полностью освоили этот навык. Он ощущается совсем не так, как другие виды телепортации, заметила Рафталия. Это точно. Мы прибыли в библиотеку при помощи зеркала портала, уникального навыка этого оружия, и от него действительно довольно странные ощущения. Впрочем, мой выбор сейчас ограничен, мне доступны линия и манускрипт возврата, но не портал Шилд. Пока щит не включится, нам придется частенько полагаться на этот слегка неприятный навык. Что ни говори, мне до сих пор очень не нравится, что враги захватили священное оружие этого мира. В каком-то смысле, миры держатся на священном оружии, но сейчас три из четырех оказались в руках недоброжелателей. Не легче и от того, что они заблокировали священное оружие из других миров. Кстати, может, стоило взять с собой Лисию, у нее ведь звездное оружие. Но что-то я поздно спохватился. Ух ты, сколько книг, угу. Библиотека Кутинра здесь даже рядом не стояла. Касатки вовсю смотрели по сторонам. Вот что значит выросли в деревне. Друзья, я дома, выкрикнулась на борт, и к нам тут же сбежались библиокролики. Они о чем-то говорили с ним на кроличьем, дергая носами. Да, еще раз спасибо за то, что присматривали за библиотекой. Да, разумеется. Кто там пришел? О, пока я пытался разобраться, где мы находимся, нас кто-то окликнул. Ух ты, это же Альтризи, купец из числа друзей Кидзуны. Торгует информацией. У него немного женственная внешность, и мне иногда кажется, что ему бы лучше подошло быть министрелем. Но вместо этого он морально ближе всего к работорговцу из нашего мира. Я, конечно, слышал, что к нам вновь пожаловали гости из параллельного мира, и сразу подумал на тебя, Наофуми. Ага, давно не виделись. А о том, что мы спасли друзей Кидзуны, уже слышал. Разумеется, тем более, что со мной держат связь. Может, ты назовешь меня бессердечным, но их положение было таким тяжелым, что я всерьез подумал, не оборвать ли с ними все связи. Грасс посмотрела на Альта многозначительным взглядом. А я его понимаю, купец дружит в первую очередь с деньгами. Если ситуация сложилась не в его пользу, то ничего удивительного. Но я в любом случае не собирался продавать информацию врагам. Слабо верится. Хе-хе. Так все-таки, строго спросила Грасс. Если мне не понравится твой ответ, ты легко не отделаешься. Рафталия кивнула. Видимо, они несовместимы с купеческим юмором. Его реакция означает, что он ничего никому не продал, пояснил я. Нельзя быть такими серьезными в разговорах с купцами, они над вами издеваться будут. Наофуми сама, вы слишком много общаетесь с купцами, многозначительно сказала Рафталия, но я решил не задумываться над ее словами. Ну что, Альт, не объяснишь, что ты тут делаешь? Я регулярно сюда прихожу, у меня большой исследовательский проект, заказанный друзьями Кидзуны. В этом мне за деньги помогают авантюристы. Понятно, значит, Альт оплачивает походы авантюристов в этот лабиринт. Видимо, здесь такое количество знаний, что ему приходится постоянно сюда ходить. И как твой проект продвигается? Увы, из-за войны, волн и прочей шумихи стало очень сложно нанимать авантюристов для глубокого погружения в лабиринт. Вот и приходится всего лишь задорого продавать припасы случайным группам, которые сюда заходят. А, вон оно как. Понятно. А не видел ли ты среди этих групп рыжую бабу с кучей макияжа, стереотипного аристократа-мужика в доспехах и точно такое же существо, только повыше? Спросил я, в конце показывая пальцем на Сейн. Наофуми сама, вам не кажется, что это не совсем полноценные описания? А, ты про тех преступников, которых объявили в розыск из-за недавнего случая. Я читал их словесные портреты, но не видел никого похожего. Рафталия повернулась к Грассе и кивнула. Ну хоть на этот раз без недопониманий. Я не думала, что объявления о розыске добрались даже сюда. Ты как всегда хорошо осведомлен, Альт, заметила Грасс. Ветер для меня всегда попутный. С гордостью отозвался Альт, хотя мне кажется, что он лукавит. Ао, ссадина вдруг нагнулась и всмотрелась в Альта. Сейчас рядом нет Терес, так что они не должны друг друга понимать. Поэтому я надеялся, что ссадина хоть сейчас будет молчать. Ахо-хо, что-то поняв по взгляду ссадины, Альт посмотрел на меня, будто прося о помощи. Силдина тоже посмотрела на него как-то странно, будто что-то поняв. «Это как Килл?» – спросила она, показывая пальцем. «А, Килл, каким местом Альт похож на Килла? Что вы умудрились найти общего между прожорливой псиной и Альтом? Мне очень грустно, когда вы так называете Килл, Наофуми сама. Это ведь ваша вина. Силдина-тян, тебе стоит поучиться вежливости. Делать вид, что ничего не замечаешь, тоже часть этикета. О чем говорит ссадина? Что именно она просит не замечать? Почему эти бабы тычут в меня пальцами? Я не понимаю их языка. Эти касатки сравнивают тебя с прожорливой псиной, которая отчаянно пытается выдавать себя за мальчика. Улыбка на лице Альта как-то странно изогнулась. Альт, ты что, женщина? Он, конечно, стройный, но я все равно считал, что у него мальчишеское телосложение. С другой стороны, Килл в нашей деревне стала самой умелой торговкой, так что параллели с Альтом напрашиваются сами собой.